Глава 9. Утро. Новое утро, новый меня. Почти. Пока еще старый, но уже с наметившимся планом перемен. Кофемашина выплевывает американо без молока. Молоко вредно, там лактоза, а это сахар. На плите сковородка, антипригарная, на которой можно готовить без масла. Сейчас в ней тихо шкварчит омлет. Белковый, естественно. Без масла. Без соли. Без вкуса. Зато правильный. Как говорится, ПП. На разделочной доске листовой салат. Резать его нельзя. Только рвать руками. Я и рву. Представляя, что это волосенки мерзкой тати. Скидываю его в миску голубого цвета. Раньше у нас были яркие. Красное, оранжевое, желтое. Но я вычитала вчера, что эти цвета усиливают аппетит, а голубой уменьшает. Что ж, проверим. Что уменьшит аппетит неверного мужа? Белковый омлет или голубая, как яйца дрозда тарелка? Слегка сбрызгиваю салатные листья лимонным соком. Подсолнечное масло словно кричит из своего угла. «Возьми меня! Полей его мной! Мы будем вместе, как дверца и ключик, как банька и тазик, как фитилек и свечка!» Откуда только взялись в моей голове эти строчки из дурацкой старой песенки? Ах, это просто у меня все утро играет радио ретро на полную громкость. Да-да, мешая мужу спать. Говорю подсолнечному маслу. Нет, дорогое мое, в тебе 99,9% жира. Так что пока отдохни. Сервирую все красиво. Успела уже с утра насмотреться рилсов от блогеров. Выложила аккуратненько, как эти бездельники в соцсетях. Омлет свернут в трубочку, салат в голубой тарелочке, черный кофе без сахара. А, есть еще сухие галеты. Это вместо хлеба и печенья. Жаль, не успела купить конфеты из гречки. Обидно, досадно, но... красотища. Семен входит на кухню, зевает так, как будто всю ночь не спал, а вагоны разгружал. На самом деле дрых без задних ног. Спортсмен, блин. Он в трусах и в майке. А я вот вырядилась. Симпатичное домашнее платье на запах. Декольте довольно откровенное. Семен всегда говорил, что ему нравится моя пышная грудь. Сейчас вот даже не смотрит. Неужели его настолько вдохновляют скудные прелести Тати? Негодяй. Как же я его? Доброе утро, милый. Говорю, как ни в чем не бывало. Весело, задорно, широкой улыбкой. Завтрак готов. Он потирает глаза, смотрит на тарелку, потом на меня, потом снова на тарелку. Словно надеется, что если достаточно долго пялится, то на месте салата материализуется бутерброд с белым хлебом и колбаской. А вместо пустого омлета — яичница из трех яиц с беконом. «Это что?» — спрашивает удивленно. «Завтрак любимый, вкусный и полезный». «Что это за фигня, Ульян?» Омлет из двух белков и свежие, ароматные листья салата без заправки, с лимончиком. Безмятежно улыбаюсь, подавая ему вилку и нож. Все полезное, здоровое. Полезное и здоровое? Семен чешет затылок с тоской, глядя на холодильник. Я чё-то не понял, Уль. Ты продукты забыла купить? Или деньги закончились? С деньгами все в порядке. Я просто решила перевести нас на ПП. На что? Он прищуривается. «ПП, дорогой, правильное питание. Решила с сегодняшнего дня следить за фигурой. Буду считать КБЖУ, все записывать». «Что считать?» Охреневает мой неверный супруг. «КБЖУ. Это просто. Калории, а также белки, жиры и углеводы. Нужно соблюдать баланс. Тогда метаболизм ускорится и начнется сжигание лишнего жира». «Чего?» «Жира, дорогой». «Какого жира?» «Ну, сначала обычного, потом висцерального. Я подумала, что тебе тоже полезно правильное питание. Между прочим, мы вчера уже об этом говорили. Просто ты устал после работы. Совсем заработался мой котик. А так нельзя. Вчера я тебе говорила про простатит и половое бессилие. А сегодня скажу про...» «Ульян, ты с ума сошла?» «Вчера ты тоже это говорил, но...» «Говорил. И что из моих слов ты не поняла?» «Честно говоря, ничего. Сём, садись давай, остывает. Кофе, кстати, без молока. Я не успела вчера купить альтернативное». «Какое?» Ну, альтернативное. Семён, есть миндальное, кокосовое, овсяное. Но я сегодня прочитала, что все это тоже вредно. Поэтому кофе черный и без сахара. Ты в своем уме? Замечаю, что он повторяется. У моего супруга никакой фантазии. Вчера также удивлялся и искал мой ум. Да, нет у меня ума. Я сумасшедшая. Если так долго не замечала его лжи и притворства. Я в своем уме, мой король. Кстати, почему ты сегодня не назвал меня королевой? Мне так нравится. Не назвал, потому что хочу есть. Так садись и ешь. Быстрее. И не говори, что тебе это не нужно. У тебя, кстати, пузико намечается. Он в ступоре поднимает футболку, смотрит на свой живот, потом на меня. Читаю в его глазах уверенность в моем сумасшествии. О да, Семён, ты даже не представляешь, насколько я больна. Но уже начинаю лечиться. У меня как раз все в порядке, Ульяна. У меня нормальный пресс. Смотрю скептически. Кубиков нет и в помине. Да их и не было. Хлопаю глазами. Кто ж спорит? А будет еще лучше, если мы будем есть полезную еду. А вот если не будем? С твоей работой, с отсутствием спорта и секса, ты за полгода можешь превратиться в скуфа. Почему с отсутствием спорта и сек? Он осекается. Рычит злобно. Ты из-за этого все, да? Из-за того, что я сказал про спортклуб? Из-за того, что секса не было? Ну, извини. Если бы ты пахала столько, сколько я... Прости, дорогой, это тут ни при чем. Я все понимаю. Я просто реально хочу перестроить нашу жизнь. Поставить ее на правильные рельсы. Ешь, дорогой. Семён берет вилку. Тыкает в омлет, который уже остыл и явно мало пригоден в пищу. Работает челюстями. Потом обреченно поддевает лист салата. Медленно жует с таким видом, как будто я ему пластиковых тараканов на тарелку положила. Морщится. Это просто какой-то кобздец, Ульян. Ты решила поиздеваться с утра пораньше? Поиздеваться? Я о тебе забочусь. Ну, не нравится омлет и салат? Ну, я не знаю. Если хочешь, могу сделать киноа с брокколи. Хочешь? Интересуюсь невинно, с видимым удовольствием уминая салат. Свою порцию я посолила. Мясо я хочу, мясо. Нормальной еды хочу. Яйца, сыр, бекон. Я мужик, понимаешь? Настоящий мужик. Мне хочется заорать в ответ, что настоящие мужики не таскаются по сомнительным клубам с чужими бабами. Но продолжаю улыбаться. Мясо будет на ужин. Запеку в духовке медальон из индейки. Хочешь? Ничего я уже не хочу. Сыт. Борчит он, вставая. Не понимаю, что с тобой вообще происходит. А что тут понимать? Смотрю на него внимательно и говорю серьезно. Может, он догадывается? Но нет. Кажется, ему вообще все равно, что я отвечу. Я, мой король, просто решила вернуть прежнюю себя. Какой была раньше? Легкой, красивой и стройной. Ту, в которую ты влюбился, Сём. Я так решила. Разве это плохо? Решила? Молодец. А я тут при чем? Неожиданно резко орёт он. У меня с весом проблем нет. Нравится, питайся ППП. Но не надо меня в это втягивать. Огрызается он и открывает дверцу холодильника, выуживая оттуда кусок колбасы. Если ты корова, то и жри свою траву сама. Что? Вижу, как его глаза пылают ненавистью. Вот так значит. С королевы до коровы за пару минут? Здорово ты меня опустил, Сёмочка. Но ничего, я это переживу. Пока. А вот ты... Спокойно смотрю, как он работает челюстями. Колбаса со скоростью звука исчезает во рту. У мужа только пар из ушей не идет. Весь воплощенный праведный гнев. Но мне даже не обидно. Пусть злится. А я аккуратно и с достоинством ем свой омлет. Семён выходит из кухни, хлопнув дверью. А я спокойно доедаю свой завтрак. Без масла. Почти без соли. Да, сейчас мне невкусно. Но я четко понимаю, что потом вкус победы будет куда насыщеннее. 10 минут. Хлопает и входная дверь. Отлично. Теперь действовать дальше.